Глава 23. Ночь решения. Тот вечер запомнился безымянному Нойди надолго. В его жизни случалось немало одиноких, мрачных вечеров, когда он ложился спать, мечтая проснуться в землях предков, и чтобы завершилось, наконец, его одиночество. Особенно много беспросветных дней выдалось за прошедшую осень. Никогда еще молодой шаман не чувствовал себя настолько никому не нужным, выкинутым из жизни, отвергнутым людьми и богами. Воющий за стенами вежи морской ветер словно насмехался над ним, и еда не лезла в горло. Однако тот вечер был иным. Ветер, постоянно веющий над морем Нева, в кои-то веки затих. Облака разбежались. Воды беспокойного моря блестели, как стекло. В них отражались бесчисленные звезды. Нойда сидел на выбеленном морем бревне в Завитере, неподалеку от вежи, и варил уху себе на ужин. Обычную уху, мало схожую с ароматной и густой лохикейта, на молочный запах которой он, помнится, призывал душу младенца. Ту жертвенную похлебку он вылил в волны. Всю, без остатка, ведь пищу, приготовленную для окамлания, смертному человеку даже пробовать не следует. Впервые за долгие месяцы на душе было легко и светло. Нойди посчастливилось совершить благое дело — выйти победителем в нелегкой борьбе. Он был спокоен и доволен собой. Впрочем, он понимал, что это ненадолго. И решимость его стать сейдом ничуть не уменьшилась. В темноте раздалось хлопанье крыльев. Неподалеку от костра опустилась на высокий валун большая черная ворона. Нойда с любопытством взглянул на нее. «Здешний сейд прислал одного из своих сайва?» — подумал он, бросая вороне рыбий хребет. Та покосилась на угощение и хрипло рассмеялась. «Рассмеялась?» Нойда привстал, нащупывая на поясе отсутствующую колотушку. «Сиди, сиди!» — знакомым голосом приказала ворона. Спорхнула с камня, опустилась рядом у костра и обернулась богато одетой старухой. Серебро и золото блестели на впалой груди, в косматых седых волосах, на поясе, на запястьях. Но ярче золота и серебра блестели совсем не старческие глаза. Нойда встал и низко поклонился. «Приветствую хозяйку Похьелы». «Всего лишь ее дух», — сказала старуха, улыбаясь редко зубым ртом. «Ныне ты выстоял в бою, смелый Нойда, хоть и не довел дело до конца. Но, думаю, однако, ты не из тех, кто бросает начатое на полпути. Мне бы еще понять, о каком деле речь, Акка», — ввернул Саами. «Маленький Сайва просил помощи, дитя благополучно вышло на свет». А морская ведьма, что мешала ему, никого больше не потревожит. «Однажды ты так уже говорил. И чем кончилось?» — хмыкнула Лоухи. «Ладно, я здесь не для разговоров о былых подвигах. Какую награду желаешь, смелый Нойда, за спасение моего правнука?» Безымянный печально улыбнулся. «Я хочу стать сейдом. Других желаний у меня нет». «Хватит молоть чепуху. Такой молодой, красивый парень вздумал стать камнем. Желание, достойное старца, уставшего от жизни. Тебе бы жениться!» Нойда скривился, но из вежливости смолчал. «Хочешь, заберу с собой в Похьелу?» — прищурилась Лоухи. «Зачем?» «Возьму в мужья. А что? Будто впервые нарожаю тебе крылатых дочерей». «Великая честь, госпожа Тунов!» Еще ниже поклонился Нойда. «Я недостоин ее. Если желаешь меня наградить, ответь на один вопрос, ибо он давно не дает мне покоя. Несколько лет назад я встретил юную Тунью, как ни странно, в великом лесу, что в месяцах пути отсюда. Я спас ее из клетки. Она искала одного человека, называла его своим суженым. Не знаешь ли, об изгнаннице не спрашивай. Это дела моей семьи, а не чужаков». «Только что ты предлагала мне стать твоим мужем?» — усмехнулся Нойда. «Ты же отказался», — ядовито фыркнула Лоухи. «Видно, я для тебя недостаточно привлекательна. Или, может, старовато?» Ноида пожал плечами. Заманчивое предложение Лоухи вызвало у него только горькую усмешку. Он не боялся разгневать хозяйку Похилы. Чего бояться тому, кому уже ничего от жизни не нужно? «Если в самом деле хочешь сделать доброе дело, — тихо сказал он, — замолви за меня слово Коврайю, отцу шаманов. Я давно зову его, но он не слышит. А у меня есть что поведать ему». «Поглядим», — сварливо буркнула Лоухи, вновь оборачиваясь вороной. «А все же зря ты отказался, не пожалел бы». Вечер превратился в ночь. Взошла луна, поползла ввысь по бездонному небосклону. Ноида все так же сидел подле костра и ждал. В душе горела твердая решимость. Нынче время недомолвок закончится, и все, что так долго тяготило душу, будет явлено на свет. Он даже не особенно удивился, когда из ночных теней и лунного света соткалась крылатая фигура, увенчанная раскидистыми лосиными рогами. Ноида упал на колени, касаясь лбом земли в почтительном поклоне. Затем выпрямился и посмотрел прямо в шаманскую личину, которая и была истинным обликом Коврайя. «Отец шаманов, выслушай недостойного сына!» — быстро заговорил он. «Ты должен знать нечто важное. Я странствовал в землях Славен, Мери и Води, и везде видел знамение грядущей беды. Она идет с берегов Змеево моря. Нечто великое и страшное пробуждается в мире. Нечто такое, что уже рождалось прежде и теперь возвращается. Древние боги приветствуют его приход. Седда Синеокая, с которой я бился на море Ильмаре, была лишь предтечей». «Мы знаем», — бесстрастно ответил Коврай. Белеющая в лунном свете личина не выдавала никаких чувств. Черные прорези глаз смотрели из другого мира. «Боги прозревают грядущее, но видят лишь тьму», — продолжал бог шаманов. «Мы видим каменное небо, падающее на землю. Развенчанная богиня, которую ты зовешь Седдой, по недомыслию вызвала в этот мир того, с кем не справится ни один из нас. Однако надежда есть». «Ты ведь уже понял, для чего тебе была доверена огненная душа?» Ноида с огромным усилием продолжал смотреть в лицо Коврайя. «Я ее загубил», — произнес он. «Огненный дух по моей небрежности вселился в случайного парня, лишнего близнеца из Шурмани. Где он сейчас, я не знаю. В упоении от обретенной силы он оставил меня, собирался в новый город». Сияющий лик Коврайя потемнел, словно на луну нашла грозовая туча. «Как же ты не уследил! Эта душа была нарочно сокрыта, чтобы родиться в нужное время, в нужном месте!» «Я знаю», — в отчаянии воскликнул Ноида. «Как я могу исправить свою оплошность?» «Уже никак. Нет времени». «Тогда дозволь мне умереть». «Нет», — отрезал бог шаманов. «Ты мне надоел со своими попытками перестать быть, чтобы я больше ни намека на это не слышал». И крылатый призрак исчез, словно развеянный ветром. Глубокой ночью Ноида сидел у погасшего костра и смотрел на свой нож. Большую люку, тяжелый саамский нож, скованный из болотного железа с рукоятью из оленьего рога. «Ты был мне верным и надежным товарищем долгие годы», — говорил Ноида. «Помогал и в повседневных трудах, и в битвах. Ты не был Сайва-хранителем, но всегда оберегал меня от бед и опасностей. Ты не был небесной лодкой, но тропой твоего клинка я отправил в нижние миры немало тех, кому там самое место. Дважды ты помог и мне самому выпустить душу из тела, чтобы вступить в бой с худшими из моих врагов. Дважды я побеждал и возвращался. Пришло время для третьего раза». «Когда-то учитель Кумжа предрек: ты сможешь выпустить душу из тела лишь трижды. Отец шаманов запретил мне думать о смерти. Но что еще остается?» «Какой из меня Сейд после всего того, что я натворил?» Люку молча слушал, мертвенно блестя при луне. Ноида глубоко вздохнул. Он знал, куда и как ударить, чтобы дух сразу покинул тело. Он уже дважды это делал. Только теперь он не вернется. А куда пойдет его неприкаянная душа? Да какая разница? Великий старец, на чьей спине стоят льды севера, движущий моря и землю. Обойдись со мной так, как я заслужил. Пардеющим углем костра пробегали синеватые сполохи. Ноида почти увидел в них отсветы костров долины отчаяния, где его ждут души убитых врагов. И внезапно сообразил — это другое. Кто-то ворожит над огнем. Кто ищет встречи со мной? Ноида пристальнее вгляделся в синие язычки. На миг в их пляске возникло жутковатое лицо старца с железными клыками. Саами нахмурился. «Равк! Что нужно от него незнакомому саамскому упырю?» «Олешек!» — слабо донеслось издалека. Ноиде кровь бросилась в лицо. Резким движением он сунул руку прямо в синее пламя, чтобы схватить наглеца, посмевшего произнести его детское имя. И замер в изумлении. «Славуша! Олешек, как ты повзрослел! Помоги! Беда у меня!» Над морем неба занимался рассвет. Ночь выдалась ясной, и рассвет пришел рано. Еще далеко было до появления слепящего края солнца, но небо уже переливалось розовым, золотым, сиреневым, словно медленно раскрывало лепестки дивный цветок. Воды Нева были тихи и сверкали, словно стекло. Лишь изредка по ним пробегала мелкая рябь. Ноида укладывал вещи, припасы, собираясь в дорогу. Он не спал всю ночь, но чувствовал себя свежим и полным сил. Нет, рано ему становиться Сейдом. Слишком много недоделанных дел. Слишком много нынче ночи он узнал такого, с чем никто, кроме него, не совладает. Разве только боги. Но отец шаманов ночью ясно сказал ему, что богам не сладить с тем, кто просыпается на Змеевом море. А вот ему стоило попытаться. Разговор со Славушей подтвердил догадки Безымянного, собрал их воедино. Седда Синеокая в самом деле уцелела. Она за что-то зацепилась, окрепла, отыскала своего бога-мужа, потерянного тысячелетия назад, и теперь изо всех сил возвращает его в мир живых. Этот древний бог готовится воплотиться через ярла Арнгрима, человека, которого Седда избрала и подготовила для своей цели давным-давно. Славуша напрасно считает мужа невинной жертвой. Ноида немало не сомневался, что молодой викинг охотно шел навстречу желаниям богини и менялся именно так, как Синеокой было угодно. И судя по тому, что рассказала жена Арнгрима, счет шел на месяцы, а может даже на дни. Не совсем понятно было, как спаслась Синеокая после того, как Ноида выманил ее на берег и уничтожил ее тело. Но шаман не понаслышке знал, как живучи бывшие боги, как много у них необычайных способов сохранить себя в мире. Чернокрылая богиня битв из яблоневой рощи, Смираката, прятавшийся в священном камне чужой веры. Синеокой сталось бы вселиться в проплывавшую мимо рыбу и подвернуться невезучему рыбаку. Или какой-нибудь бедолага поднял бренный остаток, обломок кости, украшение. «Вот что мне нужно выяснить как можно скорее. Где сейчас Седда?» — думал Ноида, привязывая лыжи. «За что она уцепилась в плотском мире? Уж очень быстро вернула силу. Призвала Арнгрима, давно бывшего у нее на крючке, внушила ему желание отправиться на Змеево море. Со случайным рыбаком так бы не вышло. И она очень ловко прячется. Теперь Ноида понимал, что несколько раз едва не столкнулся с ней во время полетов по бесплотным мирам. Значит, у нее есть крепкое убежище. либо могучий Наус, либо умелый, полностью преданный ей шаман. А скорее всего и то, и другое. Шаман. Значит, придется убивать и его. Только так. Жалеть товарища, угодившего в лапы Седды? Нет, жалости не было места. Ибо ни один злой дух не овладеет человеком без его добровольного согласия. Огненный край солнца наконец выплеснулся из-за окоема. Сборы были закончены. Ноида повесил за спину кузов котомку с почти доделанным бубном. Поклонился веже, служившей ему приютом в самые темные дни жизни. «Надо зайти попрощаться со старым Сейдом. И что-то еще забрать. Колотушку. Вот Варха обрадуется. Сколько яда, небось, накопил за прошедшие месяцы, сколько зубастых шуточек приготовил». Ноида поймал себя на том, что улыбается.